Проверьте, у всех улыбка есть нежная. Молодцы. Начинаем просматривать себя с лица, с головы. Просматриваем волосы. Вот кто-то написал седина. Представляете себе цвет волос, который вы желаете. А что это? Нет. Что это такое? Вот вы закрываете свою цель. Вы представляете волосы какого цвета? Такого, который вы желаете. И мы посмотрим, что будет в 10-м дне. Закрыли глазки и представляем. Все, молчим. Хорошо, хорошо. Волосы красивые, блестящие. Та шевелюра, которая... Молодцы. Хорошо. Ум великолепный. Память замечательная. Лицо, кожа на лице, бархатистая, нежная, гладкая. Щечки розовенькие, глазки блестящие, видят на 100%. Молодцы. Носик, курносик. Прекрасно дышит. Губы нежные, прекрасные губы, улыбка загадочная. У каждого своя. Молодцы, белые зубки. Уши. Ушки слышат любую информацию. Просматриваем шею, создавая тот образ, к которому стремимся. Спинку просматриваем внешне, создавая формы, к которым стремимся. Спереди себя посмотрели, вызывая отклик в теле. Руки. Просмотрите кожу, пальчики, ногти. Все важно. Замечаете все изменения, которые будут происходить каждый день. Молодцы. А теперь обратитесь вовнутрь себя. Поговорите с своим сердечком. Сердечко отзывается. Просматриваем дальше. Каждый обращается к своему любимому органу, направляя туда нежность. Может быть, просите прощения. Поговорили, перешли мысленно к другому органу. Но не жалеем, а говорим как. Ты у меня молодой и сильный. Я люблю тебя. И орган отозвался. Переходите к другому органу. Найдите слова сами. Так как вы сумеете поговорить от души со своим телом. Ну, кто может? Разве я смогу? Молодцы. Только с улыбкой. Не пугайте, пожалуйста, орган. Сейчас, здесь и теперь. Вы счастливы. Вы наполнены светом и любовью. Поблагодарите себя за работу. И давайте сделаем вдох, выдох. И перейдем к повторению упражнений, не открывая глаз, и делмоторный массаж. Все внимание в стопу правой ноги. Начинаем напряжение, расслабление со стопы. Напряжение, расслабление. Кто забыл ощущение, можете на физическом уровне напрячь и расслабить стопу. Молодцы. Голень. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Еще. Еще. Поднимаемся выше по ноге. Коленный суставчик напрягли, расслабили. Раз, два, три, четыре. Бедро. Напряжение, расслабление с улыбкой. Где работа? Там приток питательных веществ. Напряжение, расслабление. Гимнастика сосудов, нервных импульсов. Молодцы. Напряжение, расслабление. Ягодичка. Раз, два, три, четыре. Молодцы, молодцы. По спине пошли, область поясницы. Напрягли, расслабили. С удовольствием подставляя тело. Напряжение, расслабление. Выше, выше по спинке пошли. Напряжение, расслабление. С удовольствием тело. Ощущаем тот образ, который создали. Красивого, молодого. Гибкая спинка. Выше, выше по спине. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Молодцы. Замечательно. Еще, еще. Дошли до шейного отдела. Напряжение, расслабление. Переходим на правую руку. Напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре. Плечевой отдел. Раз, два, три, четыре. Опускаемся ниже. Лучезапястные. Напряжение, расслабление. С удовольствием. Не на лице напряжение, дорогие мои. Что вытворяют, да? Прямо напрягли лицо так. Кисть. Напряжение, расслабление. Еще, еще. С удовольствием. Молодцы. Поднимаемся вверх по правой руке. Разогрели ручку. Напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. Умницы. Поднимаемся выше, выше, выше. Переходим от правой руки по лопаткам. Напряжение, расслабление. Перешли на левую ручку. Плечо. Напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре. Массируем внутри и мышцы, и ткани. И суставы. Молодцы. И кисть. Раз, два, три, четыре. Пошли вверх по руке. Напряжение, расслабление. Умницы. Все тело нагревается. Бурли. Пульсирует. Молодцы. На спинку перешли. Напряжение, расслабление. И вниз по спине. Область лопаток. Напряжение, расслабление. Ниже опускаемся. Нижний грудной. Напряжение, расслабление. Умницы. Поясничка. Раз, два, три, четыре. Хорошо, отлично. Переходим на левую ягодичку. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Хорошо. Бедро. Раз, два, три, четыре. Как спортсмены. Возвращаем силу телу. Наполняемся энергией. Коленочка. Напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре, ниже, голень. Напряжение, расслабление. Умницы, умницы. Стопа. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Поднимаемся выше, выше по ноге, голень. Раз, два, три, четыре. Молодцы, бедро. Напряжение, расслабление. Активная работа. Все время мысли ведем. Ощущения ярче вызывают в теле. Слушаем отклик. Молодцы, не живота. Напряжение, расслабление. Живот плоский, подтянутый. Раз, два, три, четыре. Опускаемся вниз по правой ноге. Напряжение, расслабление. Молодцы, молодцы. Опускаемся, коленный суставчик. Напряжение, расслабление. Еще, еще. легко делаем, с удовольствием горем. Напряжение, расслабление. Отлично, стопа. Напряжение, расслабление. Еще, еще, еще, еще. Молодцы, молодцы, молодцы. И отпустили ощущения, расслабились полностью. Слушаем тело. Что слышите? Не открывая глаз, говорите. Ощущения. Что происходит в теле? Гудит, пульсирует, тепло, бурлит там что-то, да, теплое тело, разогрелись. Потянули ручки вверх, ножки вперед, глазки открыли, сказали чудесное мур. Хорошо, хорошо. Одну ручку, одну другую. Потяните. Больше. Хорошо. И благодарите себя за работу. Хорошо. Значит, вот смотрите, с каждым разом тело больше повинуется и управляет, да, процессами, и тело откликается каждый день все больше и больше. Хорошо, встаньте все, давайте сделаем разминочку для глаз и сегодня еще раз проработаем.